стали видны железнодорожные пути. Рельсы всегда вызывали во мне ощущение легкой грусти, а пустые особенно. На подъездных путях к городу не было уже ни поездов, ни эшелонов, ни товарников, ни бронепоездов, ни одиночных паровозов. Вот тогда-то мы и поняли, что город распахнут настежь. Только немногочисленные красноармейцы скатывались с зеленых склонов вниз на пути. Они скользили по траве тяжелыми ботинками и сапогами. Не как в кино, где наши с криком «Ура!» лавиной спускались с гор. Без шума, без бренчания котелков. За одним из бойцов, как змея, тянулась распустившаяся обмотка. Хотелось крикнуть, чтобы он подобрал ее, но все робели. Красноармеец сам заметил непорядок, подхватил обмотку рукой, но наматывать на ногу не стал, спешил. Видимо, прихода врага ждали с минуты на минуту. И окна глиняных хат и кирпичных домиков закрывались ставнями, словно зажмурились перед ударом. Какие-то командиры остановили нас и велели идти назад. Видимо, здесь готовилось что-то важное. Командиры бежали к нам, пригибаясь и махая широкими рукавами шинелей, как ветряные мельницы. Мы решили, что нам тоже, как военным, следует бежать, пригибаться, залегать. Но командиры так не считали. Они велели возвращаться обратно, туда, откуда пришли. Потом, когда сзади нас мост на Лысую гору сонно ухнул и улегся на лежащие под ним железнодорожные рельсы, мы поняли, что готовили военные. Возвращались обратно в город мимо областной больницы. Казалось, что монастырь живет своей отдельной жизнью, и мне захотелось посмотреть, что там делается за толстыми стенами, увидеть профессора Дворянинова, о котором столько рассказывали мама и тетя. Я ожидал, что он вот-вот выкатится из-под низкого полукружия ворот и позовет нас к себе. Зачем и почему профессор должен был звать нас, было неясно. Просто хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил, наконец, в полный голос, как обычно. Кругом стояла неестественная тишина, а, судя по маминым рассказам, Дворянинов разговаривал басом. «Мы спускались с горы, а я все оглядывался на стены монастыря, из-за которых высокие вербы махали мне своими ветвями, прощались. Как остро я воспринимал в то утро каждое движение, каждый шорох. Я ведь думал, что прощаюсь с городом навсегда. Прощай, Лысая гора!» Мы возвращались в город, чтобы попробовать выйти из него другой дорогой. Только теперь мы не шагали, не бежали, а передвигались трусой, будто шли на цыпочках, боясь нарушить тишину. Какие-то военные снимали провода, а, может быть, наоборот, тянули их. Мы прошли мимо, уже ни у кого ничего не спрашивая. Дальше начинались заводы. Серые заборы тянулись километрами. Мимо этих бетонных и металлических литых заборов трамваи дребезжали часами. Остановки назывались по именам нынешних директоров: завод Маслова, завод Бермана. Чем дальше убегал трамвай от центра, тем длиннее становились заборы. Между заборами и заводами высились оазисы культуры, дома и дворцы культуры. Может быть, потому, что в то утро прохожих не было на улицах, я все время отмечал про себя что-то новое. Впервые я заметил, что толпа проложила здесь прямые и удобные пути прямо через палисадники, скверы, огороженные чугунными литыми оградками. Эти заборчики, крашеные в зеленый или черный цвет, изготовлялись на заводах теми же людьми, которые потом лезли прямо через них, будто их и не было вовсе. И теперь город приспосабливался к новым условиям, которые исподволь устанавливались в общей сумятице отступления и эвакуации. Словно толстым ватным одеялом накрыла город война, и люди устраивались под этим одеялом на тяжкую длинную ночь. На окраине рыли щели и ямы, чтобы прятаться от бомбежек и от немцев, сносили туда вещи и запас харчей. Тут все жили в домиках или бараках. Магазины стояли с распахнутыми настежь дверьми, а все ценности уже давно надежно хранились в погребах, подвалах и щелях. Казалось, тут давно знали, что город сдадут, и люди готовились к другой жизни. И теперь толпа прокладывала дорожки и тропки уже в других укромных местах, на задворках. На пустырях и свалках теснили щели, землянки, погреба, в которых можно было и прятаться от бомб, пережидать, ждать, жить. А за городом было светло и просторно. Окруженным город мог считаться только в сводках и разговорах на митингах. За городом не было ни окопов, ни противотанковых рвов. Какие-то одинокие военные ковырялись в земле, но на оборонный вал это было совсем не похоже. Впрочем, мы ничего не понимали в фортификации, и, может быть, где-то под землей были тайные сооружения. Перед нами расстилалась пустая плоская степь. Последние баррикады из ежей были пройдены. Теперь мы надеялись наконец нагнать воинские соединения, крупные, не похожие на редкие группы усталых красноармейцев, которые нас обгоняли. Но на дороге не было никого, кроме беженцев и этих красноармейцев. Назло всем, кто плелся по дороге, сгибаясь под тяжестью вещей, мы снова запели. Из последних сил побежали, топча ногами пыль. Наглотались ее вдоволь и захотели пить. Иван Константинович запретил нам пить воду, но мы украдко сбегали с насыпи в брошенные дома и напивались вдоволь. А потом уже совсем тяжело тащили свои раздутые животы. От жары спекались губы и резало глаза, будто кто-то насыпал в них песку. По-украински жара называется спекой. Мы останавливались чаще, становились все злее и злее. Колька Мащенко вдруг влез на брошенный воз и стал осматривать окрестности в бинокль, приложив глазам кулаки, как в матросском танце матлот. Колька стоял на брошенном вазу с соломой и отдыхал. Мы отдыхали тоже. И Колька решил растянуть эти минуты отдыха. Когда к возу приблизилась группа красноармейцев с голубыми петлицами, он протянул вперед руки и крикнул, как с трибуны: «Товарищи летчики! Сталинские соколы!» Дальше он не знал, что сказать, да и понимал, видимо, что момент не совсем подходящий для речей. И вдруг тонкая кожа натянулась гармошкой на Колькином курносом носу, и он пронзительно пискнул: «Товарищи летуны!» Как мы называли своих сверстников, учащихся авиаспецшколы. И Колька сказал взрослым усталым людям то, что мы говорили своим погодкам: «Дуйте на меня, я крутиться буду», и показал на ширинку штанов. Потом неуверенно добавил: «А шо, как пропеллер?» Проскулил, как в директорском кабинете, когда был сильно виноват. Красноармейцы остановились, потоптались на месте и молча двинулись дальше. Один из них снял с плеча винтовку. Колька храбро выпятил навстречу ему костлявую грудь, но боец только перебросил ремень с плеча на плечо, показал на свой висок, пожелтевшим от курения пальцем, и повернулся к Кольке спиной. Мащенко поглядел на нас и стал расстегивать брюки, делая вид, будто ему приспичило по нужде. Именно потому он показывал на ширинку. Наш классный вдруг крикнул ему: «Мащенко, а ну, слезай и это, накормите взвод!» Мы не были взводом, и у каждого на плечах висел целый сидр домашних харчей. Однако Колька бросился выполнять приказания, но не сразу. Сперва он подбежал к нам и стал тыкать свой вещмешок ребятам. Никто не брал. После выходки на вазу, словно бы что-то между ним и нами пролегло. Он испытывал неловкость и потому с нелепой настойчивостью стремился всучить кому-нибудь свои вещи. Ни он сам, ни все мы не понимали, зачем это было ему нужно. Может быть, если бы у него взяли вещи, то этим как бы простили, приняли оступившегося товарища обратно в коллектив. Я вышел из строя и взял у Кольки рюкзак. Мы были друзьями, и я должен был его выручать по кодексу нашей пацанячьей чести. Знал бы я, что скоро этот наивный кодекс станет только милым воспоминанием детства. Как изменятся наши с Колькой отношения? Вскоре Колька догнал нас какими-то кастрюлями. Одна из них была супом. Видимо, хозяева, уходя, бросили. Смеркалось, и тут впервые засветились ракеты. Это было красиво, как праздничный фейерверк. Словно разноцветные хвосты в цирке, ракеты взмывали в небо. Где-то в зените изящно замедляли свой полет и быстро мчались вниз, растворяясь в сером воздухе. Мы разинули рты. Никто из нас еще не знал, что у немцев есть отработанный прием — запускать в наши тылы мотоциклистов, которые пуляют в небо ракетами. расчет на панику. Если враг впереди, там, где ракеты, значит, мы в окружении. Наверное, Иван Константинович тоже еще не знал об этих немецких уловках. Он угрюмо покачал головой и, не дожидаясь, пока отгорят ракеты, так щедро украшавший небосклон, велел нам поворачивать назад в город. Притихшие мы стояли на дороге. По обе ее стороны метались тени. Красноармейцы уходили в степь, на проселочки, на тропки, вьющиеся по дну балок. Но некоторые, не поднимая голов и не реагируя на ракеты, продолжали идти вперед по шоссе, где каждый просматривался издалека. И наш прямолинейный и неповоротливый классный тоже пошел по шоссе, загребая пыль кривыми ногами. Он даже не стал сдирать петлицы и кубики, как другие, хотя у него под кубарями не осталось бы и следа. Петлицы еще не успели выгореть. Иван Константинович, видимо, об этом не думал. Он, как завороженный, топал по пыли прямо туда, где светились ракеты, упрямо, отрешенно, забыв обо всем. Мы остались одни в темноте, которая заволакивала небо, как только гасли ракеты. Догнали его. Он обернулся и снял фуражку. Ничего не сказал нам, только молча улыбнулся. И мы не стали верещать детскими голосами: «Возьмите нас с собой! Возьмите!» Поняли, что разговора не получится. Иван Константинович подержал в руках фуражку и спросил, найдем ли мы сами дорогу домой. Мы загалдели, что не найдем. Он покачал головой. «Ах, и хитрые черти!» Решительно отбросил назад длинные волосы, плотно натянул на голову свою фуражку, словно поставил точку и, не оглядываясь, пошел. А мы потоптались на месте и поплелись домой. Нас никто не остановил. Я добрался к себе уже затемно. Мама не запирала дверь и не зажигала огня, ждала.